Глава вторая. Акин Федемидов загорелся новым делом, стал своим коштом ставить колыванский завод. Из Невьянска к далеким сибирским рудам потянулись скрипучие обозы, ехали в неизведанный край переводимые невьянские мастеровые и рабочие. Завод строили и копали руду одновременно, рабочих рук не хватало. Акин Федемидов объехал сибирское земское начальство, задарил, и оно отдало ему всех нерадивых в крае людей для отработки подати, да снабдило его городовыми казаками. Сибирь — край обширный, диковинный, руд в нем горы, дело от того разрасталось быстро. Пришлось Акинфию Никитичу ехать в Санкт-Петербург и просить указ о приписке новых подданных. Сплыл Акинфий Демидов по Каме-реке к устью, там пересел на ходки струг, что бежал на Казань, мыслил заботливый хозяин учинить попутную поверку своим приказчикам на казанских складах. Над Волгой грело июльское солнце, на берегах горбилась желтая пшеница, ждала серпа. По левобережью необозримой скатертью простирались поимные луга, сверкали косы, пестрели сарафаны, да скрипели ваза, груженные сеном. По берегу загорелые бурлаки тянули бичеву. Из-за луки влево мелькнули минареты, звонницы, кущи садов, ярко синело небо и распевали в просторе жаворонки. На горизонте вырастали зубчатые стены Казанского Кремля. Против Казани на Крутояре разлеглось село Услон. Там на берегу еще Никита Демидов понастроил амбары для чугуна. Струг замедлил бег. Акинфий сошел на Костную, и волгари ударили весла. В Услоне Демидов отоспался, поел и пошел бродить по селу, отыскивал мельников. Улица села была широка и пыльна. В дорожной пыли купались крикливые воробьи. Акинфий щурился на солнце и думал о Санкт-Петербурге. Мысли были сытые, ленивые. Приберег он добрых соболей да камень самоцвет невиданной красы, отобрал у кабального. «Поди, порадуется князь Александр Данилович», — тешился Демидов, — «такого соболя и в иноземщине не видали». Солнце жгло, у ворот лежал пес, из раскрытой его пасти вывалился язык, а Акинфию было немножко грустно. До него дошла весть, что царица Екатерина Алексеевна ненадолго пережила своего супруга, приставилась, а на престол возвели внука Петра I, великого князя Петра Алексеевича. Проворный да башковитый Александр Данилович Меньшиков, вершивший дела при Екатерине, и тут оказался при могуществе. Малолетний император всецело подпал под влияние вельможи. Чтобы это дело закрепить, Меньшиков, решив, что хозяйский глаз вернее всякого другого, перевез царя в дом свой, что на Васильевском острове, а мая 25-го обручил его со своей дочкой Марьей Александровной. Попы с тех пор поминали ее великой княжной и нареченной невестой царя. Любуясь высоким летом голубей, Акинфий не заметил, как вышел за околицу села. На Косогор круто поднималась песчаная дорога, а там под тенью берез стояла бричка. Отпряженные кони хрупали брошенную траву, Демидов поднялся на холм, пахнуло медовым цветом, жужжали пчелы, всюду серели могильные кресты. У куста на камне сидели две тонкие большеглазые девушки и, обнявшись, горько плакали. Среди крестов под тенистой березой высокий костистый человек рыл заступом могилу. Наклоняя седую голову, человек с хрипом выворачивал земляную штыбу. И только сейчас Акинфий заметил, на земле рядом с бричкой лежала покойница. У изголовья гроба дрожало бледное пламя скорбной свечи. — Стой! «Кто такой?» — раздался окрик. В ту же пору из-за куста вышли два солдата, оба в линючих пыльных кафтанах, лица небриты, щетинистые, в руках фузеи. Караульные были злы, подошли к Демидову. «Что надоть?» На человеке, что рыл могилу, надет был синий поношенный кафтан. При солдатском окрике человек вздрогнул, обернулся, а Акинфий ахнул. «Господи! Да не может того быть!» «Александр Данилович! Князь Меншиков!» Человек воткнул заступ в землю, а дутловатое щетинистое лицо его осунулось, жилистый тощий подбородок висел желтой складкой, нос, однако, был мясист, глаза суровые. «Не как Демидов?» — прищурившись, узнал Меншиков. Оба крепко обнялись. Солдат взял Акинфия за плечо, Демидов поежился. — Оставь на минуту. — За это изволь. Заводчик сунул в заскорузлую руку служивого рубль. Караульный почесал затылок. — Недолго только, а то офицеришка сметит. Вон, в услон попер. Солдаты отошли к воску. Ветер колебал желтое пламя свечи, девушки подняли удивленные глаза, в них свежей росой блестели слезы. Меншиков присел на земляной холм и закрыл лицо руками. Вот все и кончилось, Демидов. Был князь, а теперь по царской воле ссыльный. В Сибирь гонят. У Акинфия дрогнуло сердце. Он молча опустил голову. Было страшно, и не хватало слов для утешения. Голос Меншикова хрипел, седая грива была спутана, меж пальцев текли бессильные слезы. «Ныне повергнут в прах! От горя обиды не стерпела моя голубушка Дарья Михайловна, упокоилась тут». Широкие костлявые плечи подергивались, Демидов сдвинул брови, молча разглядывал княжон, пытаясь угадать, которая из них была нареченную юного императора. Девушки, обнявшись, молча скрылись за терновником, и князь, тяжко дыша, поднялся, взял заступ. Последнюю пристань довелось ладить. По желтым обрюзглым щекам текли беспрерывные слезы. «Старик и немощен», — подумал Акинфий про князя. Вон как на большом плавании выходит то покой, то буря. А вслух Демидов сказал: «Прости, Александр Данилович, тороплюсь, не чаял, не гадал и помочь чем не знаю». Акинфий подошел к покойнице, поднял покров, бледное застывшее лицо обострилось. Было спокойно, на лбу синели тонкие жилки, он быстро опустил покров. От дуновения угасло трепетное пламя свечи. Из-за воска вышел солдат. Кремнем высек огонь, зажег свечу и сказал грубовато: «Торопись, купец!» Медленно, тяжелой походкой Демидов пошел к селу. По пыльной дороге навстречу шел офицер, Акинфий по межнику свернул в сторону. По его кафтану били тяжелые колосья пшеницы, он все шел, пока не вышел на Волжский яр. По реке плыли струги, над холмистыми полями носился серебристый тенетник. За Волгой блестели золоченые главы казанских церквей, в теплом дрожащем воздухе гудели шмели, а на кладбище печально прогудел колокол. Акинфий обнажил голову: «Погребают сердешную». В услоне прочный домовитый старик с узловатыми жилистыми руками сидел на заваленке, лицо покрыто золотым загаром. «Князь, а начальство строго к нему», — рассказывал Демидову крестьянин. Служивые у княжьего мальчонки из кармашка вынули зеркальце, малому была утеха. У княжон сорвали последние ленты и кружева и кинули в пыль на дорогу. Вот оно что! Вечером по дороге к парому подкатила телега, на ворохе соломы сидел, сгорбившись, Меньшиков, угловатая голова его покачивалась, рядом сидели большеглазые девушки и белокурый мальчишка. Позади в бричке ехали два солдата и офицер, бородатый возница в пасконной рубахе и портках, босой понукал коня. Шел он рядом с телегой размашистым шагом и старался не глядеть на опального. Акинфий Демидов всю ночь не мог уснуть, думал о превратностях жизни. Был князь и нет. Вспомнились ему Москва, кузня, копоть, багровый полусвет, молодец в преображенском кафтане. Демидов скрипнул зубами. Ух, лешие! Какой дуб под корень свалили! В Санкт-Петербург Акинфий Демидов прибыл в сентябре. Дули непрестанные морские ветры, стояла мокрять, было неуютно, сыро. По многим местам серели длинные плетни да заборы, город затих в стройке. В матросской слободке слонялись моряки, в гавани отстаивались иноземные корабли, в царских кружалах и по непристойным местам, где проживали гулящие женки, толкались норвежцы, немцы, датчане, англичане, турки, французы. Пьяные матросы и рыбаки ходили в обнимку и орали песни. Акинфий Никитич хотел было просить старинного покровителя барона Шафирова замолвить словечко перед царем, но дознался, что и этот находился в опале. По слухам, вельможа сам беспокоился за свою судьбу, боясь как бы не последовать вдогонку за сиятельным Меньшиковым. Царь был молод, почитай дитя, был ему на исходе 13-й год, жил он привольно и весело, опекаемый князем Долгоруким. Сын того князя, юнец Иван Алексеевич, по душе пришелся царю, хоть и весьма молод был князь Иван, но все запретное и срамное для его лет знал до тонкости. Имел необычную слабость к женскому полу и к вину, в меру сил своих и возможностей просвещал и императора. Юный Петр Алексеевич сердечно привязался к Долгорукому и произвел его в камергеры. Оба они все ночи проводили в забавах и зачастую в непристойном для их возраста веселье. Воспитателем императора считался вельможа Остерман, умный и просвещенный немец, привезенный из иноземщины царем Петром I. Остерману приходилось вести и государственные дела. Старый вельможа находился в затруднительном положении. У него было немало врагов среди придворной знати, только и ждали случая как бы подвести его под опалу. Надо было держать ухо востро и вершить государственные дела умело, но не менее важным и первостатейным было воспитание юного и способного императора. И тут выходило непримиримое. Малый намек, данный императору о важности науки и трудолюбия, вызывал у царственного отрока неприязнь и охлаждение. Так и сложилось при дворце. Долгорукие были для веселья, Остерман же для дел. Акинфий Демидов через чиновных людишек добился свидания с Андреем Ивановичем Остерманом. Жил вельможа скупо, мрачновато, и сам он, чистый и аккуратный, вел речи размеренно, спокойно. Он весьма доброжелательно принял Демидова и выслушал челобитную о приписке новых деревень для добычи сибирских руд. Глядя на Остермана, Акинфий Демидов раздумывал, посулить соболей или промолчать. Немец хорошо осведомлен был о рудных делах и на просьбу заводчика пообещал Металлы нашему государству необходимы, и о челобитной вашей будет доложено императору. Он поднялся, несмотря на старость, был прям и подвижен. Первый откланялся, давая этим понять Демидову, что беседа их исчерпана. Акинфий Никитич не верил в быстроту решений и был весьма удивлен, когда дознался, что спустя несколько дней Астерман запрашивал Берг-коллегию о демидовском деле.